Сибиряки российских перешибить хотят, а российским в капитале уступить амбиция не позволяет. По портрету княжна Маша совсем не понравилась. Узкое длинное лицо, малокровный и уж не очень молодой блондинки с носом тонким, как лезвие ножа, с маленькими неласковыми глазами и слащавой лживой улыбкой на растянутых губах. «Да», – многозначительно подмигнула Федосья Гавриловна, прочитав на лице Маши полное разочарование. «Рожа не рожа, а таки мордальон. Один нос на троих рос. Княжне ведь достался. А зарабатывает лучше всех, потому что княжна. Нашей публике оно, понимаешь, лестно». Княжна занимала в корпусе недурную комнату с маленькой прихожей и альковом, красиво отделанную, впрочем, за ее личный счет. Другие женщины ютились в грязных, тесных коморках-спальнях, не видавших ремонта, чуть ли не с легендарных грессеровских времен. Впрочем, лучших логовищ для сна они, ленивые, зажирелые, распущенные, и не требовали. Нужно было именно логовище, а не жилье. Постель, чтобы валяться на ней по целым дням до востребования, и туалетный столик. Никогда ни одна из этих женщин не развлекала себя ни чтением, ни работой. Над рукодельницами издевались и первая сама хозяйка. Шить, вязать, вымыть что-либо из белья для самой себя считалось позором, унижением. На то горничные, прачки, парии ручного труда. Аристократки труда полом смотрели на них неизмеримо свысока, полные трагикомического презрения. Лень и неряшливость обстановки отражалась неряшеством ленивых холеных тел. Под бархатом и шелком скрывались грязные юбки, шею мыли под большое или малое декольте, глядя по случаю. В великолепных прическах не в диво были насекомые. Все в притоне было нарядно вечером, все грязно и унизительно днем. Гостей здесь в комнатах барышень не принимали, для них имелся в передней и парадной части бельэтажа обширный зал, убранный с трактирным шиком, и три соответственных боковых к нему покоя, по востребованию превращаемые в спальни. Если их оказывалось недостаточно, лишние пары переселялись в меблированные комнаты пятого этажа. Притом, в смысле приема гостей, корпус сравнительно мало работал, открывая свое большое помещение лишь для крупных и многолюдных оргий. Маленькие свидания Буластова предпочитала устраивать по квартирам. Маша сперва оставалась вовсе без комнаты. «Уж я тебя, Машенька, попрошу на первых порах, покуда отделывается помещение, потеснись, поживи у Федоси Гавриловны». Буластиха врала. Помещение было, притом отличное, и со временем Маша именно его получила. Да и все отделки потребовалось только открыть из комнаты экономки дверь, бывшую на ключе и завешенную ковром, с изображением двух купающихся нимф, да передвинуть экономкину слоноподобную кровать к противоположной стене. Но хозяйка поначалу боялась оставить Машу жить одну в отдельной комнате, а вдруг удавится, вдруг убежит, вдруг расшибет стекла, бросится из окна, либо просто устроит скандал на целую улицу. Осторожности ради, Маше не было поставлено в комнате Федоси Гавриловны даже особой кровати. Экономка, как некий цербер, укладывала Машу на огромный двуспальный одр к стене и затем отрезала ее от всего мира своей колоссальной тушей, поразительно чуткой во сне. Туша храпела, видела сны, даже бредила. Но чуть Маша открывала глаза, в тот же момент по неизъяснимому сторожевому инстинкту открывала их и Федосья Гавриловна. «Спи, бессонница, баюн тебя не берет». Комната экономки была просторная, солидная, опрятная. Федосья Гавриловна содержала ее в большой чистоте. Стены усеяны были фотографиями в рамках, преимущественно женскими. Марья Ивановна признала 2-3 лица, знакомые ей по дому Рюлиной, и ей стало как-то легче, агамол. «Значит, не я первая здесь, не я и последняя». Над пузатым комодом, скрытым парусной скатертью, висел в овальной раме большой портрет необыкновенно дюжего офицера в гусарской форме. Вглядевшись, Марья Ивановна узнала в лихом гусаре никого иного, как хозяйку комнаты, экономку Федосью Гавриловну. Должно быть, она самой себе очень нравилась в этом воинственном уборе, потому что кроме большого портрета, гусары меньших размеров со всех стен, то фасом, то в профиль, пучили гигантскую грудь, хватали туго обтянутыми толстейшими ляжками, топырили зад готтентотской Венеры». Действительно, Марья Ивановна нашла, что в мужском костюме экономочка куда пригляднее, чем в дамском туалете, и природа преподло подшутила над ней, сотворив ее женщиной. В мужчинах была бы красавец не красавец, но молодец хоть куда. Заметив, с каким самодовольством экономка показывает эти свои изображения, и памятая, что налезть не только звероподобные люди, но и крокодилы-падки, Марья Ивановна на всякий случай немножко сподличила. «Какая вы здесь интересная!» – воскликнула она. «Прелесть, как вам идет! Просто душка, влюбиться можно!» Федосья Гавриловна самодовольно захохотала и в виде милостивой ласки тяжело ударила пленницу ладонью между лопаток. «А ты влюбись!» «Нет, право, без шуток. На вашем месте я всегда бы так ходила». «Хозяйка не позволяет», — возразила Федосья Гавриловна со скрытой грустью, почти со вздохом. «Да и, конечно, так иной раз для маскарада отчего не пошутить, а вообще не пристало».